Ей хотелось выглядеть перед ним так, как выглядят женщины его страны, но, к сожалению, она не знала о них ничего. И в конце концов решила одеться как можно проще. Распустила волосы широкой светлой волной. Мудрый и глубокий инстинкт руководил каждым ее поступком, словно стоял у нее перед глазами образ женщины из далекого далека. Не зная ничего об Анне, она неосознанно подражала ей и, уже не скрывая от себя обжигающей радости, помчалась навстречу человеку, которого видела так мало и которого любила так, будто знала его долгую жизнь, словно могла она поверить в обряд, совершенный в храме Юстары, словно была она с ним одной крови, одного племени. И как только решение было принято, как только Корт взмыл в воздух, за тысячи километров отсюда, за барьером свернутого пространства, в одном из кораблей поддержки открылся грузовой люк, и гидравлический поршень вытолкнул в пространство крошечную ракетку, в которой, сжавшись от страха и уже победив его, сидела другая женщина. Но соединилось кольцо разорванного времени, и странные картины, рожденные пробуждающейся памятью, проносились в голове той, что летела сейчас по небу Энны, к человеку, которого ждала так долго. Корт сложил крылья и ринулся вниз с огромной высоты. У Элны заложило уши, а плотный поток воздуха рвал волосы, забивался в легкие, мешал дышать. Она туже затянула ременные тяжи, крепящие ее тело к седлу Корда. Внизу под ней вращался игрушечный остров Рин, крохотное колечко гор среди безбрежного океана. Наблюдатели сразу же отметили чужой Корд, и уже на высоте в 2 километра защитные батареи открыли огонь. Элна знала, что батареи не рассчитаны на атаку сверху и надежно защищают остров лишь с моря. Племена, живущие на Энне, не располагали летательными аппаратами, и Эсхин не опасался вторжения извне, сквозь купол свернутого пространства. Несмотря на опасность, вопреки страху, странная, пьянящая радость завладела всем ее существом, словно залпы электрических батарей были всего лишь фейерверком, зажженным в ее честь, словно она мчалась на праздник. Наверное, нет ничего тоскливее штормового пустынного моря без паруса, без клочка суши на горизонте. Лишь свинцовая, испещренная рябью поверхность воды раскинулась во все стороны, постепенно растворяясь во мраке. Даже горизонта не было видно. Ротанов стоял на верхней галерее один. Давно заброшенные помещения верхнего яруса не нуждались в охране. Отсюда был один выход — вниз. Шаги он услышал сразу же, но не показал вида. Кто-то крался у него за спиной. Это не были шаги робота, но в верхних галереях острова не встречались люди. Может быть, Эсхин? Человек подошел уже совсем близко. Ротанов не стал больше ждать и резко обернулся. Перед ним стояла Элна. Широкий светлый плащ волнами окутывал ее фигуру. Незнакомая прическа так сильно изменила лицо, что в первую секунду он ее не узнал и удивился своему волнению. «Ты? Но откуда? Как ты здесь очутилась?» Она ответила едва слышно, одними губами, и не отрывала глаз от его лица, словно видела впервые. «Когда-то я была хозяйкой этого острова. Мне известны тайны, о которых не знает даже Эсхин. Но ты, кажется, не рад мне?» «Не знаю», — честно признался он. «Слишком это неожиданно. Никогда его не подводила память. А вот сейчас он не мог сказать, почему таким знакомым и одновременно чужим показалось ему ее лицо, словно встретил другую женщину. А она без улыбки, серьезно и испытующе смотрела ему в глаза. «Ты знаешь, почему я здесь?» Он отрицательно качнул головой. «Со мной произошла странная вещь. Когда мы расстались с тобой, когда Эсхин отпустил меня с миром, мне казалось, что все правильно, что я сделала все так, как должна была сделать. Ты попал туда, куда стремился. Я тоже выполнила свои обязательства. Одним словом, оставалось улететь со спокойной совестью. Не получилось. Не должна я была возвращаться. Не должна была говорить тебе то, что собираюсь сказать. И вот однако...» Она замолчала, и он не произнес ни слова, чувствуя, что в эту минуту ничем не может помочь ей. Только она сама имела право решить, что делать дальше. «Ладно, как говорят бореи, никто дважды не может пройти мост, не возвращаясь. Нельзя дважды принимать решение. Да и некогда нам раздумывать. Исхин уже знает, что я здесь.